Ешь и расти. Глава 8. Съев свой сухпайок из хранилища, Мимик попытался вызвать своего фамильяра. Он выпустил шипящее подобие призыв фамильяра. Несколько фиолетовых кругов возникло возле сундука. При ближайшем рассмотрении можно понять, что круги сделаны из бесчисленных крошечных рунических символов. Парящие рунные символы кружились в собственном хороводе. Они медленно сжимались, находясь всего в полуметре от мимика. За прошедшие 5 секунд с момента активации навыка загадочные символы превратились в маленький светящийся шарик. А потом, спустя еще 5 секунд, взорвались частицами света с мягким звуком «пуф». Получен опыт. Навык призыв фамильяра сейчас 3 уровня. Интеллект плюс 2. Мудрость плюс 2. Ментальность плюс 1. Прямо перед ним предстала Ксера во всей красе своей истинной формы. Облик напоминал человеческий, с ростом примерно в 170 сантиметров. Тем не менее, внешне спутать ее с человеком было невозможно. Гладкая кожа имела мягкий, светло-голубоватый оттенок. Длинные волосы до талии можно сравнить разве что с кусочком ночного неба. Отдельно стоит упомянуть глаза, горящие ярко-красным пламенем, огоньки которых будто смотрели прямо в душу. Она имела великолепное лицо, без единого изъяна, с темными лазурными губами, настолько мягкими, пухлыми и желанными, что любой захотел бы познать их вкус в поцелуе. Наряд, если так можно назвать ее специфическую одежду, был сделан из кожи кроваво-красного цвета. Ее длинные ножки ютились в сапогах на высоком каблуке, что только подчеркивало гладкие бедра. Треугольное бикини скрывало от взора глаз наиболее откровенную часть женского тела, а руки украшали длинные перчатки-митинки. Каждая перчатка была прикреплена к серебряному кольцу на среднем пальце обеих рук. Перчатки охватывали тыльную сторону рук, оставив ладони и пальцы неприкрытыми. На шее красовалось невзрачное короткое колье, подчеркивающее инкрустированный в него сверкающий камень. Ее огромные сиськи, каждая из которых была почти размером с голову, удерживались небольшим корсетом. Он облегал ее спину и лишь слегка прикрывал грудь, пряча соски за треугольными полосками кожи. Казалось, держался он на одном честном слове и грозил в любой момент покинуть свое пристанище. Этот наполовину корсет явно предназначался лишь для подчеркивания размера чашки, а не служил для каких-либо практических целей. В целом, ее широкие бедра, очень узкая талия и огромная грудь представляли собой фигуру типа песочные часы. Пробел между ее бедрами достаточно широк, чтобы при каждом шаге оттопыренная, мягкая, как зефирно-упругая попа, заманчиво покачивалась, привлекая к себе посторонние взгляды. Уверенное доказательство тому, что эта часть тела имела лишь одну цель – возбуждать человеческую похоть. Даже несмотря на демонические особенности, ее внешнее обличье выглядело чертовски красиво и соблазнительно. Пара изогнутых золотистых рогов из головы четко заявляла о принадлежности к демонической расе. Впрочем, как и длинный черный хвост с пикоподобным концом, который рос из нижней части позвоночника. Обращали на себя внимание и пара перепончатых крыльев со спины. Каждая из них представляла собой сочетание буро-красных пальцев крыла и мембраны небесно-голубого цвета. Размах крыльев превосходил 2 метра, что было более чем достаточно для полета. Рядом с соблазнительной демоницей парил ее посох. Длинная деревянная палка черного цвета, ближе к концу напоминающая крюк. Лиловый хрустальный шар плавал внутри него, как будто прикрепленный невидимыми нитями. Посох очень подходил к стилю ее внешнего вида, который по существу являлся продолжением ее духа. Не будет неправильным назвать его частью призванного тела. Материализовавшись в физическом мире, Кора незамедлительно скрестила руки на своей пышной груди и надула щечки. «Блин, мастер, вы не должны были заходить так далеко!» Демоница яро протестовала против пожирания заживо или в любом другом виде. По факту, независимо от своих намерений, Мимик открыл для нее целый новый мир. Мир мазохизма. Но она по-прежнему отказывается открыто признаться даже самой себе, в этой новой, извращенной натуре. Останки разрушенной гордости и преувеличенного самомнения не позволят так легко ей уступить. Узнай хоть один смертный о ее возникшем сексуальном фетише, позор на ее вечную душу. Я знаю, что напортачила, но вы слишком... С наказанием вы переборщили. Она издала непреднамеренный стон, вспоминая то, что случилось несколько минут назад. Независимо от того, сколько ее раздробленная гордость пыталась отрицать очевидное, но в глубине души она желала еще. Тем временем ее мастер смотрел на суккуба с совершенно отрешенным видом, как на пустое место. Опять же, он не нарочно. Мимик просто занят. Он рассматривает статус своей извращенной компаньонки. Главная информация. Имя. Ксерабадубух Локрелаилла. Раса – суккуб, лазурный. Пол – женский. Возраст – 748 лет. Гильдия – отсутствует. ХП – 243 из 243. Восстановление – 0,4 в секунду. МП – 255 из 395. Восстановление – 0,3 в секунду. Характеристики. Сила – 13. Сноровка – 13. Ловкость – 13. Выносливость – 47. Интеллект – 79. Мудрость – 39. Ментальность – 66. Харизма – 59. Профессии – суккуб. Уровень 11. Прогресс – 11%. Пиромант. Уровень 7. Прогресс – 88%. Список навыков. Поглощение энергии. Уровень 4. Прогресс умения 37%. Демоническое соблазнение. Уровень 3. Прогресс умения 33%. Всепожирающее пламя. Уровень 3. Прогресс умения 93%. Мимикрия. Уровень 2. Прогресс умения 86%. Ткач мечтаний. Уровень 2. Прогресс умения 86%. Мастерство школы преобладания. Уровень 3. Прогресс умения 69%. Мастерство школы пироклазма. Уровень 3. Прогресс умения 11%. Повышение уровня призыв фамильяра от 2 до 3 уровня неплохо увеличило ее способности во всех направлениях. В отличие от существ, рожденных в физическом мире, сила демона всецело зависела от количества маны, потраченного на его призыв. Например, неважно, сколько живых существ она убьет с помощью заклятий школы пироклазма, связанный с ним навык мастерства никогда не поднимется. Кроме того, уровни профессий также никогда не повышаются самостоятельно. Говоря по сути, призванные в этот мир тело и навыки фамильяра были пропорциональны мастерству навыка призыв фамильяра у чернокнижника. Демоны не имеют собственных тел в физическом мире, и, как следствие, они его заимствуют у своего призывателя. А если более конкретно, мана, потраченная на призыв, превращается в их воплощение. Таким образом, тело демона воспринимается системой как часть самого призывателя, поскольку полностью состоит из его маны. В конечном счете, действия демона в этом мире способствуют повышению у его хозяина профессии чернокнижника и навыка призыв фамильяра. А повышение профессии и навыка хозяина означает повышение силы и самого демона. Откровенно говоря, ситуация, при которой чернокнижник 13 уровня вызвал бы демона с общим уровнем 18, невозможна. У него попросту не хватило бы маны. Тем не менее, принимая во внимание, что ее хозяин имел общий уровень в 38, получается крайне плачевный вывод. Тем не менее, этого было достаточно для убийства дварфского священника за несколько секунд, несмотря на разрыв в уровнях. «Алло? Есть кто дома?» хмыкнул Мимик. Он пропускал большинство ее слов мимо ушей. Прямо сейчас он был посреди интереснейшей внутренней дискуссии. Почему эта адская женщина так много говорит? «Так мне идти за золотом или нет?» Мимик только что вспомнил, что его фамильяру нужно пойти получить вознаграждение за хорошо сделанную работу. Он быстро дал ей разрешение при помощи мысли связи. Ксера глухо вздохнула и начала преобразовывать свой внешний вид. Так же, как ее хозяин, она пока не могла принять сильно отличавшуюся от оригинала форму, но корректировка цвета глаз, волос и кожи вполне входит в круг ее возможностей. Даже фетишистский кожаный наряд начал расширяться и расплываться по всему ее телу, превратившись в подобие синей мантии. Примерно через 3 минуты вместо ксеродемоницы стояла ксероведьма. «Я должна откланяться по делам, хозяин. И, пожалуйста, не ешьте больше деревьев. В лесу и так полно ваших следов. Я не хотела бы, чтобы из-за какой-нибудь глупости наш план полетел в тартарары и вас раскрыли». Суккуб потом поняла, что именно она сказала, и отчаянно попыталась исправить себя. «Не поймите неправильно. Мне все равно, протянете вы ноги или нет, ясно. Я просто не хочу, чтобы завершение нашего успешного плана превратилось в ничто из-за ваших неосторожных действий». Мимик затем спросил ее о том, почему она интересуется его ногами. «Это зна... забудьте». Ксера удрученно опустила плечи. Она знала, что лучше даже не пытаться объяснить что-то такому тупому монстру. Даже на доступное для него толкование понятия у нее уйдет целый день. Ну почему она должна служить такому никчемному монстру? По крайней мере, он позволяет ей делать все, что угодно в городе, пока это не противоречит поставленной цели и не дискредитирует ее. Так что все не так уж и плохо. Немного себя подбодрив, Ксера еще раз попрощалась с ее мастером и пошла в сторону города. Оставшись наедине с самим собой, Мимик начал обдумывать свои дальнейшие действия. Когда Ксера убила того коротковолосого священника, он получил повышение на целых 2 уровня для профессии чернокнижника и около 1,5 уровня за убийство остальных. Учитывая время, потраченное на бой, просто огромный прирост. Единственный подобный раз, когда он заметил значительный прирост опыта на профессию, случился после вторжения на территорию другого джантера. Зверь оказался относительно слабым, потому Мимик смог легко его убить, время от времени дезориентируя того массовой истерией, чтобы сорвать атаки врага. Под конец боя животное уже смогло кое-как сопротивляться магии, но к тому моменту оно уже обильно кровоточило. И, разумеется, поглощение трупа не смогло собрать что-то стоящее. Мимик в очередной раз убедился, что ему нереально повезло поглотить опыт профессии чернокнижника и получить саму профессию. За 50 попыток только 3 раза оказались незначительно успешными и принесли сундучку в общей сложности 6 очков силы. Еще 1 раз оказался среднеуспешным, и он впитал из гоблина немного опыта в мастерстве меча, но фактически прирост оказался только 3%. Все указывало на то, что навыки будут очень сложно поднять за пределы 5 уровня. Тем не менее, в этой области все еще обитало множество живности. Хорошим результатом можно назвать итоги напряженных дней в лесу, которые позволили ему открыть 2 новых, узконаправленных навыка. Биомасса. Описание. Глубокие познания в особенностях собственного тела позволяют накопить дополнительную массу, не влияя на подвижность и внешний вид, улучшая регенеративные способности. Требования. Профессия монстра 20 уровня. Мимикрия 3 уровня. Сила 50. Выносливость 50. Тип. Пассивный. Время активации. Не определено. Стоимость. Не определено. Диапазон. На себя. Эффект. Увеличивает массу тела на 20% за каждый уровень этого навыка. Увеличивает автоматическое восстановление ХП на 10% за каждый уровень этого навыка. Навык был очень полезным. Дополнительная масса – крайне необходимое сырье при выполнении масштабных мимикрических процессов. Например, теперь он спокойно может создать 8 паучьих ног вместо 6, тем самым способствуя контролю над балансировкой движений и увеличению скорости. Созданные языки щупальца могут быть длиннее и наносить удары большей силы. Недостаток в том, что став больше, трата энергии на любые физические действия также возросла. И мимику требовалось очень часто утолять свой голод. Он не был проблемой для сундучка, ведь тот видел в обитателях леса живой шведский стол, не говоря уже о том, что зачастую принятие пищи означало охоту, охота, повышение уровней навыков. Следующим на очереди стоял навык чернокнижника, который мимик разблокировал сегодняшним утром. Непреодолимая сила. Описание. Чернокнижник становится оплотом таинственной мощи. Требования. Чернокнижник 10 уровня. Мастерство школы разрушения. Интеллект 60. Тип активный. Время активации мгновенно. Стоимость 20 МП. Диапазон на себя. Эффект. Заклинания школы разрушения будут требовать на 400% больше МП. Заклинания школы разрушения станут на 200% эффективней. Эффективность заклинания школы разрушения увеличивается дополнительно на 20% за каждый уровень этого навыка. Последствия этого навыка будут длиться 20 секунд. Для большинства заклинателей МП ценный ресурс, который должен использоваться крайне экономно. Количество заклинаний, которые они способны использовать, можно сравнить с горящей свечкой, которая медленно, но бесповоротно сгорает. Чернокнижники в этом плане были полной противоположностью своим коллегам. Их магия была как падающая звезда. Краткая, но ослепительно яркая. Такой стиль идеально подходил для ориентированного на засады мимика. Закончить бой одним ударом – цель любого охотника. Тем не менее, существует проблема. Навык был буквально ослепительно ярким. Активация навыка окружала мимика загадочной энергией, которая трещала громче молний. Такой звук легко перегружал эффекты скрытности. Активировав такой навык, можно не надеяться на удачную внезапную атаку. В конечном счете, этот навык предназначен для завершения боя, а не для начинания. Впрочем, мимик не в состоянии понять таких тонкостей. Тем не менее, что сделано, то сделано. Кроме того, он по-прежнему выглядел достаточно перспективным, чтобы использовать в ситуациях, когда засада не удалась, и бой затянулся. После активации его ману полностью осушает одно или два заклинания, но полученной формы должно хватить для преимущества в ближнем бою. Да и выглядит более обещающим, чем мастерство метания. Мастерство метания. Описание. Определяет ваши способности к использованию метательного оружия. Требования? Нет. Тип – пассивный. Время активации не определено. Стоимость? Не определено. Диапазон? На себя. Эффект. Увеличивает урон, наносимый метательным оружием, на 10% за каждый уровень этого навыка. По описанию, схоже с другими навыками мастерства. И так же, как и с другими, этот навык, кроме дополнительного урона, поднимал понимание мимика во владении конкретным оружием или школе магии. Как правильно держать оружие и наносить удары. Или в случае с магией, как правильно произносить и сосредотачиваться для заклинаний. Было бы правильнее сказать, что именно этот бонус и стал истинной причиной увеличения наступательной силы. Что касается навыка мастерство метания, мимик получил его во время игры с копьями стражей, которых он перебил, выбираясь из подземелья. Великий квадратный стратег был убежден, что они могут стать мощным дальнобойным оружием, так что время от времени практиковался в их метании. С повышением уровня навыка он даже сумел повысить свою нулевую точность. Или лучше сказать, исправить жопорукость. Но когда он понял, что сможет полноценно использовать магию для дальних атак, он положил болт на тренировки и отказался от дальнейших усилений этого навыка. Даже если он сможет получить некоторые атрибуты из повышения уровня мастерства метания, было гораздо выгоднее сосредоточиться исключительно на профессии чернокнижника. В конце концов, метать снаряды и распевать заклинания одновременно невозможно. После ряда попыток сделать невозможное и очередного шепелявого ругательства прокушенным собственными зубами языком, мимик пришел к заключению о невозможности развивать оба навыка одновременно. Так что он отказался от мастерства метания. Какого толку подготавливать навык, который не имеет практически никакого применения? Сам того не замечая, монстр руководствовался принципом любого здравомыслящего авантюриста. Лучше иметь несколько высокоуровневых навыков и профессий, чем много навыков и профессий низкого уровня. Даже если авантюрист будет иметь несколько боевых профессий, как рейнджер, разбойник, воин и священник, он никогда не сможет использовать их одновременно. Как можно одновременно блокировать щитом атаку и стрелять из лука? Или прокрасться на вражескую базу, гремя тяжелыми доспехами? Подобное невозможно. Все равно, что смотреть и вправо, и влево, не поворачивая головы. Не говоря уже о том, что полученные атрибуты в основном предназначались для той же профессии или той же направленности. Атрибуты, которые получает воин, сосредоточены на силе и выносливости, и они будут довольно бесполезны для рейнджера, которому необходимы ловкость, восприятие и сноровка. И хотя атрибуты этих профессий опирались на похожие таковые у разбойника, но навыки они использовали разные. Да в конечном счете, если полностью освоить много профессий, то результат не заставит себя ждать. Проблема была в ограниченной и относительно короткой человеческой жизни, за всю протяженность которой познать все и вся, ну уж никак не выйдет. В мире, где качество значительно важнее количества, было жизненно важно сосредоточиться на обучении и стать специалистом в нужной тебе области. Человек, имеющий множество различных навыков, но ни в одном не достигающий профессионализма, является настоящим идиотом. Такие авантюристы никогда не перешагивали порог в 50 уровней. Как говорят, глубокий пруд во много опасней, чем океан по колено. Даже мимик, пускай и чисто на подсознательном уровне, но чувствовал это. Несмотря на то, что его фамильяр создан с уровнем ниже 20, ее сила в магии уже казалась близкой к мимику, у которого общий уровень чуть-чуть не доходил до 40. Причина в том, что основная профессия и два навыка – поглощение трупа и биомасса – поддерживали развитие всех атрибутов, в том числе и интеллекта. Точно так же, как сила улучшала эффективность атаки ближнего боя, интеллект позволял повысить эффективность всех заклинаний. Сейчас у мимика интеллект был равен среднестатистическому чернокнижнику 20 уровня с соответствующим магическим запасом и репертуаром заклинаний. Было бы хорошо и дальше по максимуму использовать поглощение трупа. Таким образом, он мог получить атрибуты, навыки и профессии без необходимости тратить время на их получение обычным способом. И вот, взяв во внимание, он принял решение сосредоточиться на улучшении своих нынешних профессий и навыков, а не искать новые. Коротко говоря, за свой последний бой мимик достиг максимального уровня для основной профессии. Он открыл свой статус и увидел два неизвестных ранее понятия. Первым понятием стал уровень, показанный буквами «Макс», а рядом с основной профессией. Вторым стал значок «Плюс», рядом с названием подвида. А плюса рядом с его профессией, как раньше, не было. Возможно, экран состояния не всегда отображает должным образом плюс рядом с профессией. Закрыв и открыв пару раз свой статус, он сам себя поставил в тупик. Попытка мысленно осмотреть знак плюс ничего не дала. Ровным счетом, как и раса. Мимик. Раса. Низкоранговый вид монстра, существующий только в подземельях. Мимики охотятся на неосторожных искателей приключений, используя метод засады. Они могут родиться в виде сундуков, стен, полов, дверей или мебели. Несмотря на то, что они могут изменить свою внешность по своему желанию, они не могут сильно изменять первоначальную форму. Разновидность делится на два варианта – малый и большой. Основные различия состоят в том, что большие мимики гораздо более хитры и имеют меньшие ограничения в мимикрии, чем их малый вид. Это была общая информация, которую монстр уже знал. Пребывая в тупиковом положении, он решил обратиться за помощью. По крайней мере сейчас, у него был кто-то, к кому он может обратиться. Ксера продвигалась через лес, когда почувствовала легкий импульс в затылочной части. Это означало, что ее призыватель хочет с ней пообщаться. «В чем дело, мастер?» — спросила она через мысли-связь. Сундучок ответил, что он хотел бы знать, что означает стать штуковиной из другой штуковины. Кроме того, как становятся штуковинами из другой штуковины? И самое главное, будет ли эта штука вкусной? Суккуба вздохнула. Диалоги с этим дебилом всегда испытывали на прочность ее нервы. «Мастер, Я понятия не имею, что вы пытаетесь сказать». Наступила короткая пауза. Спустя мгновенье статус ее хозяина выбросили в ее сознание, как валун в лужу. Она рефлекторно выругалась внезапному наплыву информации, издав удивленный крик: «Какого хрена?» Рефлекторно продолжая движение, ее сознание пыталось прийти в себя. Но было слишком поздно. Она споткнулась о корень дерева и упала лицом о камень, разбив себе лоб. «Вы получили незначительное повреждение. ХП – минус 19». Даже на расстоянии, этому чудовищу все-таки удалось заставить ее страдать. Она задавалась внутренним вопросом. Неужели ее хозяин был одним из тех эрудированных идиотов, не мыслящих в математике и живописи, но обладающим невероятным талантом к пыткам? Словно напоминая о своем существовании, мастер нетерпеливо снова спросил о штуках. Она встала и потерла лоб, вытирая выступившую струйку крови. Рассмотрев отосланную ей ранее информацию, демоница сразу поняла, чего же он от нее требует. «Мастер, попробуйте сказать повышение ранга». Она отослала мысль. «Ранг, вкусно?» Пришел фрагментированный ответ. «Просто сделай!» «Приказы! Я! Закуска! Ты!» Мимик любезно напомнил зазнавшемуся фамильяру ее место. «Ах!» Измученно вздохнула Ксера. Она на краткий миг позабыла о двух важнейших правилах общения с ее мастером. Первое. Для хозяина все хорошее или полезное по умолчанию считается вкусным. И второе. Когда подается глупый вопрос, она должна дать столь же глупый ответ. «Я извиняюсь. Да, ранг — это вкусно». Обрадованный полученным откровением, Мимик сразу же проговорил «повышение ранга» своим шипящим сопрано. «Повышение ранга. Мимик. Малый. Требования. Профессия мимик 25 уровня. Мимикрия 5 уровня. Выносливость 75. Эффекты. Вид поменяется на мимик большой. Предел максимального уровня профессии мимик увеличится до 50. Навык мимикрии повысится. Все требования выполнены. Вы желаете повысить ранг? Да? Нет?» Мастер был согласен со своим фамильяром. Это и в самом деле выглядело вкусно. Не теряя и минуты, он охотно выбрал «да», а затем отключился.